Глава 43. Она изменила внешность. Из длинноволосой блондинки, которую искала полиция, стала шатенкой. Сама постриглась и наскоро покрасила волосы в туалете автовокзала Мендес Альвара. Правда, под краской проглядывали пряди ее натурального цвета. Там же, на автовокзале, она переоделась в джинсы и толстовку. Теперь ее легко было принять за студентку, которых здесь было много. Рядом университетский городок и несколько общежитий. Куда девалась светловолосая красотка, которая когда-то очаровала Нестора? От нее не осталось и следа. Виолетта сама себя не узнавала. Выйдя на улицу, она сразу столкнулась с полицейским. Но он не обратил внимания ни на нее, ни на портативный холодильник, который девушка несла на спине. Решил, что это рюкзак с учебниками. Усевшись на плешивый газон неподалеку от временных ограждений, установленных полицией вокруг фургона, Виолетта смотрела, как к машине подлетела скорая. В нее торопливо уложили Даниэля Мериду, и скорая, визжа сиренами, умчалась. Неужели он выжил? Уму непостижимо. Виолетта оглядела свою обувь. Кровавые пятна скрылись под слоем грязи. Ей пришлось бросить дело, не доведя его до конца. «Прости меня, Ямиа Шаронга», — прошептала она, но никто ее не услышал. Виолетта потеряла часть инструментов, которые забрала из родзала на ферме. Скальпель и щипцы, которыми она начала вырывать Даниэлю внутренние органы, чтобы устроить у него внутри постельку для ребенка Галины. Эмбрион был совсем крошечным, всего месяц, и пока больше походил на головастика, чем на человеческое дитя. Ей пришлось оставить его у ног Даниэля, когда из окна фургона она заметила первых полицейских. «А что еще мне было делать, Зенон?» Она встала и зашагала к проспекту Синеке, продолжая беседу с тем, кто со дня бойни на ферме Лас Суэртес Вьехас стал ее единственным спутником. Зенон, так она назвала своего сына. Она чувствовала, как он молчаливый и окоченевший прижимается к ее спине через стенку холодильника. Хоть он и умер и не может разговаривать, он слышит ее. Он недоволен тем, что творит его мать, и Виолетта старалась ему все объяснить. «Мне нужно закончить дело. Нужно вернуть все на свои места. Это не я придумала, это и Ямиа Шаронга мне приказала. Неужели ты думаешь, что мне не больно с тобой расставаться? Я знаю, ты тоже не хочешь этого. Но, Зенон, милый, ты должен вернуться к отцу. Я должна отомстить, чтобы начать все сначала». Ямиа Шаронга не хотела смерти матерей. Но дело в том, что вас вообще не должно было быть на свете. И теперь все должно вернуться на круги своя, чтобы у всех была новая жизнь. Как ты разговариваешь с матерью? Неужели ты думаешь, что я этого не понимаю? Конечно. Раз полиция здесь, значит, они уже побывали у Дориты. И забрали младенцев Марии и Елены. Не напоминай. Мне без того плохо. Виолетта приблизилась к полицейским, которые прочесывали район. Упреки Зенона заставили ее нахмуриться. Она подошла к сотруднику, который стоял у заграждения. «Можно пройти?» «Сюда нельзя, сеньорита». «Не надо в общежитие, вон туда». Полицейский посмотрел на здание, на которое указала Виолетта, потом на нее и отодвинул заграждение. «Проходите, только сразу туда, здесь не задерживайтесь». Виолетта послушно направилась к общежитию. У входа на ступеньках группа девушек обсуждала случившееся. «Честное слово, тут нашли труп». «Ты уверена? А зачем тогда скорая? Она так умчалась». «Говорят, его расчленили. Как он мог остаться в живых?» «Это был мужчина?» Виолетта прошла мимо, не останавливаясь, проскользнула в библиотеку и села за компьютер. Постучала по клавиатуре и улыбнулась. Она нашла то, что нужно. Карлос Суза. Улица Галатея, 35, Мадрид. Девушка отыскала улицу на карте. Надо сесть на метро на пятую линию, зеленую, и доехать до станции Канильехас. На выходе из здания Виолетта столкнулась с мужчиной в штатском. Судя по всему, он командовал полицейскими. Она слышала, как он отдавал распоряжение, остальные звали его Ордунья. Он разговаривал с девушками на лестнице и показывал им фоторобот. Виолетта краем глаза взглянула на портрет. Очень похоже. Но похоже на прежнюю Виолетту. Основой, коротко стриженной шатенкой, ничего общего. У фоторобота были не ее глаза. Черно-белая картинка не передавала ни их медового оттенка, ни лихорадочного блеска, появившегося в тот момент, как Виолетта получила приказ и Ями о Шаронге. «Я ее не видела», — говорила одна из девушек. «С мексиканским акцентом? Нет, тут у нас только колумбийки». «Глэдис вот колумбийка, да? А мексиканок нет». «А кто это? Что она сделала?» Виолетта прошла мимо Ордунья и направилась к станции метро Монклоа.